Глава 4. 6 мая. Тафия. Пески. 7:30. 5:30 в Эстаиле, 2:30 в Рудлоге, 0:30 в Инляндии. Света проснулась от того, что крошечная птаха-равновесник вылетела из своего домика-идола и теперь вовсю распевалась за окном. Духа Вэйши оставил для защиты, но защищать пока было не от чего, поэтому Светлана приспособила его к хозяйству и использовала в том числе как будильник. Да и его песни с утра приносили умиротворение. Она коснулась живота. Уже пару недель его периодически потягивало, но добрый и внимательный врач Йеллоу Винниц из обустроенного Четом лазарета заверял ее, что все в порядке, что периодический тонус – это нормально. «Постарайтесь как можно больше отдыхать и как можно меньше нервничать. Удерживайте гармонию духа, госпожа», – сказал он на ломаном рудложском. Но Светлана поняла. Тафия стала котлом, где смешались все нации, и местные, и беженцы, и приглашенные работники, и всем приходилось понимать всех. Благо, основы рудложского, как языка международного общения, проходили в школах всех стран. Света потянулась к прикроватному столику и зачеркнула красным карандашом дату на календаре. Она так отмечала каждый день с тех пор, как ушел Четери. Он отправился на свою войну почти месяц назад. Спустя неделю ушел высокомерный Вэйши, которого Светлана одновременно жалела и побаивалась. Но он с такой решимостью переступал через себя, чтобы развлечь ее, рассказывал истории про Чета и осведомлялся о здоровье, что она даже как-то привыкла к нему. И ей стало грустно, когда он перестал приходить. И пусть Чет твердо наказал Свете не плакать, а верить и ждать, по утрам все равно подступали слезы. Тогда она и звала крошечного равновесника. Песня его несла спокойствие и веру, что все будет хорошо. Хотя Светлана, конечно, все равно иногда плакала и ждала. Каждый день ждала. Наступила 33-я неделя ее беременности, и вечерами она шептала молитвы богине, чтобы Четери вернулся до рождения сына, чтобы был рядом, держал ее за руку и помогал в родах, чтобы сам взял малыша на руки и дал ему имя, потому что Светлана понятия не имела, как его назвать, и перебирала десятки имен. Чем меньше оставалось времени до родов, тем больше Света нервничала и тем тоскливее вглядывалась по утрам после пробуждения и вечерам, пока не отгорал закат, в небо, не покажется ли там силуэт мужа. Так она делала до вчерашнего дня, когда в Тафию вернулись драконы, освободившиеся из драконьего пика. Теперь в этом не было смысла. В небе стало много крылатых, и каждый раз это оказывался не Четери. Она чувствовала себя очень одинокой, несмотря на то, что родные были рядом, а вокруг находилось много людей. Единственное, что спасало ее от уныния – дела. Она по-прежнему занималась дворцом, занималась и помощью новым жителям. Тафию заполняли люди и драконы. Последних, прилетевших вчера вечером, привел к Светлане управляющий Эри, заместитель Чета, и представил ее владычицей Тафии. Драконы почтительно кланялись уважаемой супруге мастера клинков и владыке Четери и обещали помощь по первому зову, и, как Светлана не высматривала в их глазах намек на снисходительность или насмешку, не было его. И она в очередной раз убедилась, как же велик авторитет Чета. Света узнала, что удалось спасти почти всех драконов, которые были заключены в драконьем пике, и ей очень хотелось, чтобы Четери знал про это. Потому что до отлета он иногда рассказывал ей о давней войне, о том, какими были пески, о своем ученике Марке Лауросе, который был ее и Матвея далеким прадедом по матерям, о том, как закрыли дракона в драконьем пике, и в его голосе звучали печаль и боль. Магистр Нефиди передал от владычицы Ангелины во дворец Тафии чашу с камнями для связи с другими белыми городами, этакую замену телефонной линии. До этого со Стаилом общались письмами. Раз в неделю с попутными драконами прилетало письмо от владыки Нории или владычицы Ангелины, в котором они интересовались, как у Светланы дела, не нужно ли какой-то помощи. Она поначалу очень некомфортно себя чувствовала, когда отвечала, но затем стала подробно писать о делах в городе и о своих. Теперь, конечно, связь станет удобнее. Света с любопытством рассмотрела чашу, провела сеанс связи с придворным магом в Истаиле, но про себя продолжила надеяться, что вскоре в пески придет и большое электричество, а за ним и телефонная связь, а чаши останутся прекрасными музейными экспонатами. Сейчас ей очень не хватало телефона, ведь тогда она могла бы каждый день звонить Матвею. Он выходил из зеркала примерно раз в неделю, рассказывал Свете о своих снах и о том, как там Четари. Обнимал маму с сестренкой, оставался на ужин. И пару дней после она ходила, улыбаясь, но затем снова подступала тревога и слезы, и она начинала ждать следующего открытия зеркала. Родители и тетя старались ее отвлекать и развлекать, да и дел было много, но каждый вечер Светлана шла спать, зная, что сейчас ее начнут одолевать тяжелые мысли, и старалась гнать их из головы, помня о словах Четари «Не хорони меня заживо», и ругала себя, что не выполняет его наказ ждать и не плакать. Потом она вспоминала, что у нее есть маленький защитник, капала ему из пузырька в рот душистое масло и просила спеть колыбельную. Под эти песни засыпалась легко и тихо, и снилось что-то светлое, доброе, иногда вода, как тогда, когда она находилась в дреме на дне Белого моря и расслабленно следила за игрой новорожденных духов и серебристыми струями ключей, и ничего ее не беспокоило и не тревожило. И ребенок в животе тоже, казалось, слышал эти песни и успокаивался. «Будут знаки», — говорил ей Чет, уходя. И Светлана изо всех сил каждый день высматривала эти знаки и не видела ничего, на что бы сердце сказало ей «это не просто так». «У нас в Еловине говорят, что отсутствие знаков — это тоже знак», — сказала ей массажистка Люйкан, когда Света поделилась своими горестями во время массажа. «А как узнать, не прохожу ли я мимо?» Грустно поинтересовалась Света, которая во все это не слишком-то верила. «Может, они и есть, но я просто не обращаю на них внимания?» «Знак — это что-то, на что нельзя не обратить внимания», — сказала массажистка уверенно, разминая Свете ступни. «Вот в тот день, когда ваш супруг, владыка, предложил мне переехать в Тафию, с утра разбилась моя любимая чашка, которая до этого падала много раз и оставалась целой. Сестра посмотрела и сразу сказала, что это к переменам в жизни, потому я и согласилась. Так что, как увидите что-то, что выделяется из обыденности, это и есть знак». Светлану по-прежнему тянуло к воде, особенно к проточной, и иногда она, под присмотром слуг и родных, спускалась к реке Неру, к тихой песчаной заводе, излюбленному месту детей, и купалась там. Ей становилось спокойнее, словно воды, изошедшие из Белого моря, узнавали ее и снимали тревогу, убирали боль в ногах и пояснице. Во дворце вода, как начала с первого дня играть с ней, так и продолжала, кланяясь струйками в фонтанах и бережно поддерживая, когда Света плавала в бассейнах рядом с резвящимися духами. Она уже привыкла к крошечным полупрозрачным рыбкам и не пугалась их. «Мне кажется, я сутками готова плескаться в воде», — сказала она Лере, дракону-виталисту, во время очередного осмотра. «Я, конечно, и раньше любила плавать, но не до такой же степени». «Обычно наших драконец тянет к воде, когда они беременны, владычица», — ответил дракон с любопытством. «Но тут может сказываться и то, что ты провела много времени в озере. Ты же знаешь, что твоя аура, — он взял ее за руку и прикрыл глаза, — содержит в несколько раз больше стихии матушки, чем аура обычного человека. Еще чуть-чуть, и тебя можно было бы принять за младшую сиреницкую аристократку. Вода к воде. Да и хорошо это, матушка дает силы беременным». Света иногда наведывалась в оружейную, куда Четыре перетащил часть арсенала из своего старого дома. Ее вдруг стал завораживать блеск стали и неизвестных сплавов, запах старой кожи, дерева, структура белой кости, ибо были тут и тончайшие кинжалы из слоновых бивней и рога носорога. Некоторые клинки шевелились в ножнах, закованные в цепи. Чет, когда водил сюда Светлану, говорил, что трогать их нельзя. Это оружие с подсаженными духами, оно может ранить слабую руку. она не трогала, но ходила от одного к другому, всматривалась. Как бы она хотела знать, как тот или иной клинок попал к мужу. Тут она чувствовала себя ближе к нему. Да и сын в животе начинал барахтаться и щекотаться, стоило ей зайти в комнату, и она понимала, что ему нравится здесь находиться. Один из ножей с изогнутой рукоятью в нарядных, украшенных сапфирами ножнах явно нравился сыну больше всего, потому что он замирал, когда она замирала напротив, и начинал пинаться, когда она уходила. В конце концов Светлана утащила нож к себе, положила на подушку Чета и засыпала, касаясь его пальцами. Кроме оружия, сын любил кобылье молоко. Света, вспомнив, что сказал Чету шаман, вернувший ее душу в тело, как-то попросила найти для нее такое. Кобылье в Тафии оказалось найти куда легче, чем коровье, и когда она его попробовала, оно показалось ей очень специфичным, сладким и будто с немного меловым вкусом. Но сын после него колотил в живот пятками так, что сразу стало ясно, ему понравилось. И теперь Света на ночь выпивала по стакану парного молока, а затем успокаивалась с сыном под пение равновесника и вспоминала прошедший день, не упустила ли она что-то, что могло бы стать знаком про Четари. «А если не разберешься, шепни вопрос матушке воде», — сказал Четари на прощание. И Света ходила в Тафийский храм всех богов, тот самый с мозаиками, который видела во снах. Но сероглазая богиня с чаячьими крыльями вместо рук лишь взирала со спокойной улыбкой и молчала в ответ на просьбы помочь узнать, что с Четом, и защитить его по возможности, а еще сделать так, чтобы роды прошли хорошо, и с сыном все было в порядке, и чтобы война поскорее кончилась победой, и все вернулись домой, и Чет тоже. В конце концов Светлана опять расплакалась и так и пошла обратно с красными глазами. А на обратном пути она увидела, как маленькая птичка с красным хохолком, грозно крича, отгоняет от гнезда под крышей, где пищали птенцы, большого скорпиона. Птичка была мельче, но уворачивалась от страшного жала, а клюв ее бил без промаха, и скорпион шлепнулся на брусчатку и поспешно побежал прочь, прячась в чьем-то саду от Светиной охраны. Можно было бы считать это знаком, или ей просто хотелось его увидеть? В другой раз, пойдя купаться к реке Неру, Светлана увидела дом, весь увитый лозой с необычными белыми цветами. Это привлекало внимание, это выделялось, но если это и был знак, то о чем он был? Правда, после этого в парке дворца выросла необычная роза, лепестки которой светились белым и перламутром, а стебли были чуть прозрачны и покрыты длинными шипами. Света, посмотрев на нее, не стала ее трогать, хотя при приближении цветки повернулись к ней и раскрылись, и другим запретила. А через пару часов дракон принес весточку от владыки Нории, что это дух песков, терновник, и его нужно подпаивать маслами и относиться с уважением. Светлана каждый день думала, что уже привыкла к чудесам, и все равно происходило что-то, что заставляло ее удивляться. А еще через день прямо на брусчатку у фонтана, где любил тренироваться Чет, упал израненный орел. Видимо, подрался со своим собратом где-то в небесах. И пусть его быстро подобрал один из драконов и пообещал выходить, у Светы все равно случился ступор, который к вечеру вылился истерикой. Остановилась она только когда снова начала подтягивать живот, и тогда опять пришел на помощь крошечный равновесник, заставивший поверить, что этот знак не о Чете. Но с этого момента в сердце поселилась тревога, от которой она могла проснуться ночью, замереть в панике днем, пытаясь отдышаться, и врач Йеллоу Винец, осматривая ее, качал головой и прописывал успокоительные травы, лекарства, снимающие тонус, плавание и долгие прогулки. Спустя несколько дней после того, как Света посетила храм, с утра, когда она только проснулась и открывала занавески, на балкон опустилась огромная чайка. И не успела Светлана удивиться или испугаться, как та обернулась царицей Ипоталии, похудевшей, коротко стриженной в темно-фиолетовых одеждах и с ласковой улыбкой на губах. Это было настолько странно и неожиданно, что Света оцепенела и только головой потрясла, чтобы осознать, что ей не кажется. «Даже царицы должны предупреждать о визитах», — проговорила Ипоталия понимающе. Но прости мне эту неожиданность, маленькая сестричка. Вчера вечером я пошла в море, и то ли вода шепнула мне, то ли самой мне подумалось, что нужно проверить, как ты тут. А я привыкла доверять своему чутью и слушать матушку. Она любит мастера, а я вас обоих. Тем более, что при моем участии ты вернулась из Белого моря. Поэтому я не стала откладывать и прямо с ночи призвала водяного коня, и он привез меня сюда, а уж от воды я сама прилетела. Света отмерла, жутко смущаясь, что стоит в обычной сорочке, неумытая, растрепанная. «Я рада вас видеть», — сказала она неуверенно и тут же поняла. «Да, рада. Но как же вы добрались? Неужели всю ночь ехали верхом и не спали?» «Я прекрасно поспала», — улыбнулась царица. «Мой конь быстрее ветра, а спина его мягче перины. Я давно так хорошо не высыпалась. А что говорить? Погляди-ка сюда». Она поманила ее на балкон и, когда Света вышла, указала на реку и оглушительно переливчато свистнула. С деревьев и крыш домов сорвались стаи птиц, и тут же посреди реки поднялась башка и спина исполинского водяного коня. Спина у него была шире самого широкого дивана во дворце. Грива струилась водяными потоками, а в длину даже видимая часть была больше пары кораблей, поставленных друг за другом. Стоило замолкнуть эху от свиста, как конь ответил ржанием, из домов стали выглядывать испуганные люди, и опустился на дно реки. «Видишь?» — с улыбкой, какая бывает у людей, обожающих своих питомцев, спросила царица. «Да», — согласилась Света, все еще чувствуя себя очень странно. «На таком можно и всю ночь проспать, Ваше Величество!» Она наконец-то сообразила. «Вы ведь не откажетесь со мной позавтракать?» «Точно не откажусь», — ласково сказала царица. «Я люблю воду, но сыт ей не будешь». И она улыбнулась. «Но дай же я посмотрю на тебя». Она, взяв Свету за плечи, оглядела ее. Как бы неловко не чувствовала себя Светлана, такое сердечное тепло шло от царицы, что она даже не попыталась отстраниться. «Какой крепкий ребенок растет», — с удовольствием сказала Ипаталия. «Маленький совсем, а витальности уже столько, сколько и у иного взрослого нет». «Но...» — она нахмурилась. «Вижу, кровь твоя насыщена горечью и страхом, а матка оттого раньше начала сокращаться, чем нужно. Что такое, маленькая сестричка? Неужто не веришь в своего мужчину?» И такое участие было в ее голосе, что Света не выдержала и разрыдалась. А затем, всхлипывая и непонятно как оказавшись в объятиях царицы, рассказала ей про все, и про знаки, которые ей никак не даются, и про одиночество, и про страх, что Чет не вернется, и про то, что она не мыслит жизни без него. «Бедная, уставшая девочка», — сказала Ипаталия, когда Света наконец затихла. «Тебе бы быть всегда за его спиной, под его крылом, в любви и безопасности, быть всегда зависимой от него и наслаждаться этой зависимостью, потому что он не предаст и не обидит никогда. Я бы могла пообещать тебе, что он вернется, сказать то, что успокоит тебя на время, но это не залечит твою душу, а лишь отсрочит лечение. Да, он может не вернуться, Светлана. Пусть моя страна — это страна женщин, но я знаю точно, маленькая сестренка, жена воина — это особая судьба. Если ты выбрала в мужья орла, ты выбрала и его полеты в Поднебесье. Если ты выбрала в мужья воина, то ты выбрала и то, что он будет уходить, рисковать и, возможно, погибнет. И возможная смерть его — это часть твоей жизни, а значит, ты должна знать, что будешь делать, если его не станет. А до этого держать его дом и быть тем домом, ради которого ему хочется выжить. Быть здесь хозяйкой, быть больше, чем его супругой, милая, чтобы, если он не вернется, от тебя осталась ты. Понимаешь? Света покачала головой. «Не знаю, как смогу жить без него», — прошептала она. «Это как жить без половины сердца». «Как без всего сердца, маленькая сестричка?» Тяжело ответила царица, и Света с болью осознала, что пока она боится потери, Ипаталия уже потеряла дочерей. Мы теряем тех, кого любим, кто является нашей плотью и кровью, или пророс в нее так, что не разлепить. Жизнь такова. С каждой смертью мы умираем сами, но у жизни множество смыслов, и они-то и возрождают нас снова. Твой смысл? Она улыбнулась и коснулась Светиного живота. Скоро будет здесь. Но и помимо него, оглядись, поищи другие. Мы не в силах предотвратить смерть, но в силах жить так, будто ее нет. А те, кто ушел, просто уехали далеко и не могут послать нам весточку иначе, как знаками. Но они вернутся. В других телах, в других жизнях, но вернутся. Света покачала головой. Так много в последнее время вокруг говорили о знаках. «Как же разглядеть эти знаки?» — спросила она. И Ипоталия практически повторила то, что сказала ей массажистка Люйкан. «Просто смотреть в мир. Он наполнен ими. Их нельзя не увидеть. И как только ты увидишь первый, ты начнешь их видеть везде». Царица позавтракала со Светланой во дворе рядом с фонтаном. Струйки воды брызгали так высоко и радостно, что создавали радугу. Затем, неспешно оберегая спутницу от утомления, прошлась со Светланой по Тафии, восторгаясь и радуясь, как ребенок, искупалась в Неру, показала, как прикармливать мелких духов. А затем на глазах собравшихся жителей города на реке доплыла до своего водяного коня, встала на его спину, помахала Свете рукой и снова свистнула. Конь рванул влево, к океану, поднимая буруны, а Светлана осталась одна в состоянии благодарности и недоумения. Неужели она, Света, стоит того, чтобы монаршая особа оставляла страну и приезжала утешить? Царица словно сняла с нее покрывало тоски и страха, но неужели она прибыла лишь ради этого? И только по пути во дворец, медленно переступая тяжелыми ногами по брусчатке, Света поняла, что это был ответ синей богини на ее вопросы и просьбы. И звучал он примерно так. «Я не могу тебе ничего гарантировать, дочь моя, но я слышу тебя и хочу дать тебе утешение. Будь сильный и достойный своего мужа». «Я буду», — пообещала Светлана шепотом. До сегодняшнего утра она старательно исполняла это обещание, и когда расчесывала волосы под пение равновесника, была спокойной, и когда умывалась и переодевалась. А потом в двери ее покоев постучали, и управляющий Эри сообщил, что по переговорной чаше из Астаила пришла тяжелая информация. «В течение суток в Тафии откроется портал в Нижний мир», — сказал он, — «необходимо объявить эвакуацию». «Вам, госпожа, нужно собираться. Через полчаса вас с родными вывезут сначала в Истаил, а затем по необходимости в Рудлок или на Мальсирену». «Но что же будет с жителями?» — растерянно спросила Света. Она стояла посреди гостиной, опустив руки, и никак не могла сообразить, что нужно бежать, улетать. Живот каменел. «Все будут оповещены о грядущем нападении, владычица», — ответил Эри. «Все, кто сможет уйти своим ходом, должны уйти, а старых, детей и немощных вывезут драконы. Сюда летит большая стая. Тафия должна до вечера опустеть». Живот свело сильнее, и Света старательно задышала, слушая песню «Птахи» и пытаясь успокоиться. Затем прибежали родители и мама Матвея с сестренкой, взволнованные, расстроенные и испуганные, и начались хаотичные сборы. В какой-то момент на их глазах мимо окон скользнули прозрачные побеги терновника, и не успела Света опомниться, как весь дворец оказался оплетен стражем песков, а затем и вся Тафия. Она выхватывала происходящее кусками. Вот собранные вещи, вот быстрый завтрак, вот известие от владычицы Ангелины, что нужно нести к терновнику весь жемчуг из сокровищницы. А раз Светлана хозяйка города, то сокровищницу нужно открыть ей. Вот они все среди толпы дворцовой челяди стоят во дворе и ждут, пока выйдет и обернется виталист Лерри, который должен отнести их в Истаил. Сердце стучало бешено и успокаивал только кинжал Чета, который она сунула в сумку, да маленький идол, которого сжимала в кармане, обещая себе, что обязательно попросит его спеть, когда долетят. А сейчас на это нет времени. А затем по ногам Потекло что-то горячее, и живот дернуло болью. «Дочь?» — нервно и недоверчиво спросил папа. «Это что, а? Это что?» Светлана пошатнулась, и ее подхватила мама, усадила на мозаичную лавку. «Света! Света!» — захлопотала она вокруг. «Света, да как же так? Срок-то еще не подошел. Надо лететь, Светочка! Ваня, беги во дворец, пусть зовут врача! А нам надо лететь, лететь! Она ж рожает!» От паники в материнском голосе собственный ужас уже отступил, и вдруг стало все ясно и четко. «Мам, вы летите!» — попросила Светлана. — Я потом прилечу. За вами. — Ну как мы тебя оставим? — рассердилась мать. — Надо лететь, Светочка. Ну хоть как-нибудь. — А рожать мне на спине у дракона? — простонала Света. Живот схватило снова. — Летите, мам, летите. Я не хочу волноваться в процессе еще и за вас. — Никуда я не полечу, — отрезал папа с беспокойством. — Вон Лена с Машкой пусть летят. И ты, Тома. А я с дочкой останусь. «Тогда и я никуда не полечу», — еще сердитей проговорила мама. Отец хотел что-то сказать, но привычно махнул рукой и побежал искать виталиста Лэри. Дворцовая челядь, которая стояла тут же, обступила Свету ахая. Была тут и массажистка Люйкан с сестрой и племянником. Она, хмурясь, вытащила из сумки полотенце, помогла Светлане вытереть ноги, а затем подхватила ее под руку и неспешно повела вокруг фонтана. «Я тоже останусь», — объяснила она весомо. «Господин Четтери оказал нам милость, взяв сюда. Как это я за его женой не пригляжу и массаж в родах вам не сделаю? Уж сколько с моим массажем женщин во дворце янтарных ши рожала! А вы идите, идите, госпожа. Когда идете, не так больно». С другой стороны, Свету под руку ревниво взяла мама. Света брела вокруг фонтана, наблюдая, как в небе туда-сюда мечутся драконы. Опускаясь, это она уже не видела из-за стен окружающих дворец, межплетенных терновником домов Тафии, чтобы оповестить людей, что нужно уходить. Высоко в небе, над тем местом, где стоял магический университет, меняя языки, светились слова «Уходите из города, здесь скоро будут иномиряне». «Господин Лэри!» Раздались взволнованные голоса. Видимо, виталист вышел из дворца. «Госпожа рожает! Госпожа!» «Сейчас посмотрю!» Отозвался дракон, который быстро шагал к фонтану в сопровождении раскрасневшегося отца. Подошел к Свете. Она дышала старательно, как учила ее акушерка на встречах, но сердце билось так сильно, что ей казалось, она в обморок сейчас упадет. Маленький равновесник выпорхнул из кармана, сел на плечо и что-то тихо заворковал, и она снова стала успокаиваться. Дракон, пройдясь рукой по ее животу, одобрительно улыбнулся духу и, вновь усадив на скамью, просканировал уже тщательно. «Шейка матки раскрыта наполовину», — проговорил он. «Думаю, врач после осмотра подтвердит. Не больше 2-3 часов до потуг. Боюсь, да и стоила я не успею донести тебя, владычица. Сейчас тебе нужнее в родильное отделение». «С ребенком все в порядке?» всхлипнув, спросила Света. «Готовится появиться в этот мир», — успокаивающе ответил Лэри. «Все хорошо, владычица. Да, он тороплив, но у нас даже 500 лет назад выхаживали таких детей. Все будет хорошо». «А нельзя ее отправить в стазис?» — вмешалась мама. «Да и стоила донесем уж, а там родит. А можно и сразу в рудлок отнести?» Дракон покачал головой. «Стазис — это магическое воздействие, заставляющее ауру и все процессы организма остановиться. Аура словно кристаллизуется, становится статичной. Однако аура рождающегося младенца нестабильна и слаба, и сложно предсказать, как на нее подействует мощное заклинание. Поэтому на беременных и новорожденных стазис применять не рекомендуется, если только не стоит вопрос жизни и смерти». «А если портал откроется сейчас?» — упорствовала мама. «Мам, из-за стоила передали, что он завтра должен открыться», — проговорила Света, переждав со стоном очередную схватку. «Но даже если сейчас в стазис меня отправить и унести в стоил всегда успеют, я не готова рисковать ребенком. Лэри!» — она всхлипнула. «А что делать со слугами?» Равновесник щекотал перышками щеку и боль отпускала. «Они же должны были лететь со мной!» «Да и тетю с сестрой мне нужно вывести из города». Дракон задумался. Свете он нравился, спокойный, терпеливый, с широким скуластым лицом и двумя косами по спине. «Я отнесу тебя в родильное отделение, после вернусь за этими людьми и твоими родными. Высажу их в ближайшем поселении, оно совсем недалеко, у старого дома владыки Четтерии. Они смогут переждать там, пока я вернусь к тебе. Когда заберу тебя и других, родивших за это время, захватим по пути твоих домочадцев и полетим в Истаил». «В родильном отделении ведь остались врачи и виталисты?» — тревожно осведомилась мама. «Совершенно точно», — проговорил дракон. «Я только что оттуда. Женщины не выбирают, когда рожать, а врачи не уходят, пока нужна их помощь». Светлану с величайшими предосторожностями посадили на обернувшегося Лэри, и она, придерживая живот одной рукой и схватившись за шип гребня другой, закрыла глаза, когда дракон взлетел. Движение сразу отдалось тянущей болью внутри. Отец сидел позади, придерживая дочь, мама и Люйкан спереди. Когда Света открыла глаза, она увидела внизу сверкающую на солнце оплетенную терновником тафию, по которой в сторону дорог на Елоувинь и Рудлок, в Эмираты и на Истаил текли пестрые человеческие реки. И пусть людей с высоты было не слышно, отчаяние и страх, гнавшие их, были ощутимы и здесь. Здесь были и местные, и беженцы. Только-только они нашли покой, как снова пришлось убегать. А если иномиряне захватят все, если всех победят, то куда тогда убегать? И что будет с ней и с ее сыном? Она снова заплакала от страха и бессилия. «Где же ты, Четтери? Если бы он был здесь, то она бы не боялась никаких иномирян. Он один бы победил всю армию и защитил и ее, и людей Тафии. Но его здесь нет». И она обещала богине быть сильной. Светлана погладила живот и открыла глаза. Сейчас ей придется справляться самой, несмотря на страх и растерянность. Солнечные часы на одной из больших площадей показывали чуть больше 9 утра, когда дракон опустил ее во дворе одного из старых больших домов, перестроенных и оборудованных под родильное отделение госпиталя. Врачи и виталисты действительно были на местах. В коридорах пахло лекарствами и мятой. У стены с изображением синей с младенцем на руках, покровительницы женщин, стояли плошки с эфирными маслами, бродили роженицы, держась за животы, а из палат доносились крики и плач новорожденных. Лэри, сдав Светлану коллегам, улетел, пообещав вернуться через 1-1.5 часа. У входа остался дежурить дракон, который должен был бы подменить Лэри, если он задержится. Врач Елоувинец, осмотрев Свету и выведя изображение ребенка на медицинском ультразвуковом сканере, подтвердил открытие уже на 6 пальцев. «Ребенок в норме для этого срока», — проговорил он вторя виталисту Лэри. «Больше 2 килограмма вес, 42 сантиметра рост. Сердцебиение в норме, для экстренного кесарева нет показаний». «Не волнуйтесь, госпожа», — он сложил руки лодочкой. «Родите такого малыша и не заметите». «Что же вы плачете, госпожа? Не волнуйтесь ни из-за чего. Сейчас главное — родить. Боги нас не оставят». Она замотала головой, слезы лились сами. Свету, переодев в больничное, а родителей и массажистку, заставив пройти дезинфекцию и надеть халаты и шапочки, отправили в предродовую палату. Там ее, вцепившуюся в выдало пташку и кинжал Чета, встретила личная акушерка. Живот тянуло все сильнее, Светлана старательно дышала, так, как научила ее акушерка, вдох через нос и долгий выдох, через рот на схватке с распусканием напряжения в животе. К ней каждые 20 минут подходил виталист, проверить ребенка, влить в него недоношенного немного сил, поддержать и силы мамы. В одной из соседних палат кричала женщина, затем она замолчала на надрывном страшном стоне, но раздалось мяуканье младенца, и снова послышали женские крики уже с другой стороны. Да и сама Света уже не сдерживала стонов и сидела на мягком валике, раскачиваясь вперед-назад, опираясь на кровать, пока Люйкан массировала ей спину. Свете становилось все больнее, и она, зацепившись взглядом за закрывший окна терновник, дышала, дышала, дышала, а время текло ужасающе медленно. 1-1.5 часа. 2. И круговорот появления новой жизни, будничность этого действа усталые лица врачей и обеспокоенные родных, запах мяты и нежные песни равновесника почти ввели ее в транс, словно она наблюдала за собой со стороны. В какой-то момент этой отстраненности Светлане показалось, что мир на несколько мгновений стал тусклее, словно в нем резко скакнуло вниз напряжение. А равновесник, замолкнув на эти секунды, стал совсем прозрачным, будто вот-вот и развеется. Она так испугалась, что поскорее попросила маму накапать в рот пташке-идолу ароматических масел. Верный ее друг стал плотно фиолетовым, с роскошным хохолком, и вновь запел. Снова вернулся рваный, болезненный ритм схваток. Все чаще и чаще и чаще, и снова мир сузился до дыхания и пропевания спазмов. Светлана почти не слышала врачей и виталистов, как-то отвечая на их вопросы, и молилась только, чтобы это поскорее закончилось. А когда ее вдруг потянули вверх, она почти взвыла, чтобы не трогали. «Нужно на кресло, госпожа», — проговорил рядом с ней голос виталиста Лэри. «Пора». Было около 11, когда Света, осторожно, чувствуя распирание внизу живота, шагала к креслу, вцепившись виталиста до боли. Вдруг снаружи раздался далекий многоголосый визг. Роддом, как показалось Светлане, замер, затих, затаился от страха. Всего на секунду. Она сбила дыхание, открыла рот и закричала, сгибаясь и сильнее хватаясь за сопровождающего. И роддом следом снова наполнился криком рожающих и новорожденных. Потому что женщины не выбирают, когда рожать, и дети появляются на свет, даже когда рушится мир. Настоятель и братья обители Триединого в Тафии все последние недели проводили в молитвах. Стихии слабели, стихии им нужна была помощь обычных людей, и в обители на службы вставало множество горожан и беженцев, выпивая словословия вместе с монахами и послушниками. Настоятель Оджи за последние дни ощутил и волну слома стихий, которая прошла над Тафией и потом стала известна о смерти Ханьши, и то, как кто-то незримый, вечно уравновешенный и спокойный, окутал Туру своей силой, выравнивая провалы энергий, укрепляя обмелевшие русла стихийных рек и распределяя их по планете. И потому в обители Триединого, помимо основного молитвенного правила всем богам, выполнялись еще два. Одно — черному, который должен был вернуться на Туру, чтобы спасти ее, второе — желтому, который должен был удержать планету от разрушения до возвращения брата. А сам настоятель, проведя все положенные службы, творил и личную молитву Триединому, чтобы он не оставил Туру без помощи. Так делали все настоятели обителей двух материков. Следил настоятель и за странным метеоритом, закопанным принцем-послушником под деревом в монастыре, записывая наблюдения в книжечку. Стихии над камнем иногда начинали едва заметно закручиваться, но под влиянием молитв успокаивались. Однако после смерти Ханьши с каждым днем все активнее вел себя камень, а этим утром и вовсе взорвался силой, так яростно закрутились вокруг него потоки. Словно в мире случилось что-то еще, словно еще один из поддерживающих Туру столпов пропал. Вскоре после этого пришла весть, что метеорит и есть ключ к порталу в Нижний мир, что именно здесь начнется выход очередной армии иномирян, и настоятель Оджи почти не удивился. Когда за братьей в укутанную терновником обитель прилетели драконы, все, и монахи, и простые послушники, в несколько кругов стояли возле цветущей вишни и читали молитвы желтому, смиряя яростно расширяющийся над камнем стихийный водоворот. «Мы останемся тут, пока сможем сдерживать его, пока обитель стоит», — сказал настоятель спасателям. «Нужно дать время людям покинуть Тафию». Его слова не стали оспаривать, а когда драконы уже поднялись в воздух, монахи со страхом почувствовали, как скакнуло напряжение стихии, и сквозь небольшие оконца в терновнике увидели, что крылатые ящеры обратились в людей и полетели вниз к оплетенным духом-защитникам крышам города на реке. Настоятель Оджи не успел даже воздеть руки, как ощутил уже привычно тонкое вмешательство бога равновесия. Желтый выровнял баланс так быстро, что драконы успели обернуться обратно и вновь поднялись в воздух. Слава богам, что на спинах у них в тот момент никого не было. Но стало очевидно, что уходить всем придется на своих ногах, ведь никто не знал, когда напряжение стихий снова упадет. Около 4:30 в Рудлоге, 2:30 в Инляндии, 7:30 в Истаиле. Матвей Ситников проснулся от того, что ему стало невыносимо жарко. Он не мог лежать, на грудь словно давила чугунная плита, и потому сел на койке, обхватив голову руками и тяжело дыша. Вокруг спали измотанные защитой хутора бойцы. Матвей несколько мгновений тупо искал взглядом Димку, пока не вспомнил, что он сейчас в лазарете. Не хватало воздуха. Ситников сглотнул сухим ртом, попытался подняться и тут же рухнул обратно на кровать. Все бы отдал, чтобы выйти наружу, наверх, в прохладу, подышать. В гудящей голове мелькали обрывки только что увиденного сна. Какие-то мгновения, несколько кадров, пара фраз, но из-за жара Матвей не соображал ничего. Он попробовал сосредоточиться, не вышло. С телом творилось что-то невообразимое, непонятное. Сердце болело и колотилось так гулко и быстро, что заломило в висках. Во рту стоял привкус крови, а жар все усиливался, пока Матвею не начало казаться, что по жилам течет жидкий огонь. Он привычно попробовал излечить себя, с трудом вспомнив, что вообще это умеет. Но пальцы словно поймали воздух, и не почувствовал он привычных струн стихий, и Виты своей не почувствовал. Он словно оглох и ослеп. Выгорел? Выгорел. От последнего усилия Матвея затрясло. Сердце зашлось на грани возможного. Голова раскалывалась так, что из глаз потекли слезы. Мышцы по всему телу свело до потери чувствительности. Матвей понял, что сейчас умрет. И открыл рот, чтобы позвать на помощь, но лишь замычал. Попробовал снова встать и рухнул на пол, изгибаясь в судорогах. Ситников очнулся на полу, от которого тянуло блаженным холодом. Он наслаждался этим чувством, пока не понял, что сейчас у него ничего не болит, и кожу покалывает так, будто... Он с трудом поднял руку со вздутыми, почерневшими от нагрузок венами и щелкнул пальцами. Над ними заполыхал огонек, и Ситников выругался. Его резерв совершенно восстановился. Матвей мотнул головой, с трудом поднимаясь, схватил флягу, лежавшую у кого-то на тумбе, выхлебал всю воду. Спасибо, конечно, красным королям и прадеду Марку Лауресу, но где все же узнать, что он такое и чего ему от себя ждать? Он наглянулся в поисках еще чьей-нибудь фляги, потом наберет сослуживцу воды и замер. Вспомнил, что ему приснилось, и после секундного ступора метнулся к выходу. Нужно было найти телефон и связаться с Александром Даниловичем. 5:00 по Йоханнесбургу, 3:00 в Блакории. Александр вернулся на южную базу боевых магов сразу после того, как убедился, что с Катериной все в порядке. Насколько вообще то, что произошло с ней и с бойцами, оборонявшими хутор, можно было назвать в порядке? Он с большим уважением и сожалением вспомнил Дорофею Ивановну, подавил тлеющее чувство вины перед Катериной и девочками и направился к связистам. Пусть кровь королевы добавила ему сил, все равно нужно было лечь спать, чтобы хоть немного восстановиться. Но у связистов его ждали новые данные. Радиограмма из «Зеленого крыла» о том, что следующий портал откроется в Тафии ориентировочно 7 мая, по предсказанию погибшего Ханьши. Сообщение от ушедшего спать Алмаза о том, что пока Александр уходил на хутор, они с Чернышом общались с королевой Василиной, и он попытался убедить ее передать сестре, что нельзя препятствовать открытию Тафийского портала до выхода жреца. Донесение разведчиков, наблюдающих за порталом под Мальвой, к которому только что была вылазка, и намеряне оперативно выстраивали новую линию обороны, жгли тела, опасались перерождения в нежить, сейчас это происходило за какие-то дни. А вот подкрепление из Нижнего мира к ним вышло удивительно небольшое, не больше сотни тхаухонгов, примерно столько же раньяров, около 1000 наемников. Александр запросил данные военной разведки и через несколько минут держал в руках краткую выжимку из допросов пленных. По ним выходило, что внизу еще остается целая армия, около 40 тысяч солдат и более 1500 каждого вида инсектоидов ждут сигнала на выход, и по несколько тысяч наемников охраняют каждый портал с той стороны. То есть иномиряне в состоянии вывести сюда большое количество войск, которые смогли бы долго удерживать этот портал, подтвердил Александру дежурный аналитик из главного штаба. И не делают они этого, очевидно, по той же причине, почему и решились ослабить охрану портала, уведя войска к Иоаннесбургу. Они уверены, что боги Нижнего мира выйдут так скоро, что даже имеющихся малых сил хватит, чтобы до тех пор отбивать наши атаки, подытожил Александр. А после нас просто сомнут. Закончив разговор с аналитиком, он отправился в кабинет. Голова была слегка гулкой, но на препаратах Трота он и трое суток мог бы не спать без ущерба организму. Но лучше бы было, конечно, все же прикорнуть хотя бы часок, как это сделали Черныш с Алмазом и вернувшиеся бойцы. Драконы тоже залегли отдохнуть до побудки, и только в связной, патрульной и в лазарете, где все еще латали раненых, горел свет. Александр устало потер переносицу. Как же неудачно пришлось геройствовать Ситникову, и теперь, без информации из его снов, меньше возможности принять адекватное решение. Последний доклад от Матвея, полученный вчерашним утром, был краток. «Они идут по берегу реки, вдоль равнины с лагерем иномирян. Лагерь слева, справа река, а за ней обрыв, и над ним горит лес. Затем я видел, как они лежат в какой-то грязи, все живы. Портала не видел, Алину не слышал. В темноте надпись на рубахе Четыре не разобрал». Алекс снова потер переносицу и, дойдя до кабинета, вколол себе еще один Максов тоник. Пусть через несколько дней пойдет ломка и отходняк. Если уж и сам Александр и Тура доживут до этого, ломку он точно переживет. Александр наизусть выучил нарисованные пленными карты равнины с порталами, расположенные в Нижнем мире. Там было несколько рек, идущих от трех сопок, и совместно с Ситниковым удалось определить, что путники идут вдоль крайней левой реки, если стоять лицом к сопкам. Но как понять, сколько Максу, Четыре и принцессе осталось до портала, если по всем прикидкам они уже несколько дней, как должны были, дойти до него? Как действовать в этих условиях? Ведь вполне возможно, что они уже дошли и ждут обещанного Александром прорыва и сигнала, а он не знает об этом из-за состояния Ситникова. А если Алмаз прав, и жрец не может выйти, пока не открыт последний портал? Что делать? Ждать до утра, проснется студент или нет, и уповать на то, что проснется и сможет дать информацию? А если не проснется? Атаковать портал сегодня, чтобы окончательно зачистить пространство вокруг него и спускаться в Нижний мир? Или ждать, пока не будет получен точный сигнал? А есть ли время на ожидание, если последний портал, по предсказанию Ханьши, откроется не позже, чем завтра? Или все же вызывать утром Мартина и Демьяна Бермонта с его отрядом берманов и сразу пробиваться в Нижний мир, пока иномиряне все же не решили подтащить к охране портала всю армию, а уже внизу ориентироваться на то, куда укажет ученик Четыре? Если путники идут вдоль реки, можно будет по вектору высчитать расстояние до них. А если они слишком далеко и не смогут пойти на прорыв, то что делать? Убить снизу столько инсектоидов, сколько возможно, и нырнуть обратно в портал до того, как обнулятся накопители? И попробовать еще раз нырнуть вниз через несколько часов подзарядки? «Да», — пробормотал Александр, — «это самое разумное». Он получил полную свободу принятия решений от генералитета и обязан был только ставить в известность командование о планируемых операциях. И можно было бы отдать информацию на откуп военным аналитикам или посоветоваться с Алмазом и Чернышом. Голова у заклятого друга деда соображала отлично. Можно было позвонить Тандаджи как хорошему логику или дернуть на мозговой штурм Мартина и Вики, как в старые добрые времена». Но у каждого своя сфера ответственности, и здесь, в конечном счете, решение принимать ему. Значит, решено. Сейчас несколько часов сна, часов в 9 утра свяжется с Мартином, чтобы подготовить перенос Бермонта и его отряда сюда, и около полудня пойдут в новую атаку. Александр наконец-то отправился спать, но стоило ему только наклониться над раковиной и плеснуть себе воды в лицо, чтобы умыться перед сном, как в дверь постучали. «Полковник, срочно вызывают на связь из Зеленого крыла!» — доложил связист. «Слушаю». Через десяток секунд Александр поднял трубку в комнате связи. На той стороне был Тандаджи. «Александр Данилович», — сказал он тем суховатым тоном, который бывает у очень уставших и поэтому берегущих свои силы людей. «Ситников очнулся. Ее Величество уже доложено о том, что он говорит. Она подтверждает ваш карт-бланш на любые действия. Связист сейчас вас соединит». В трубке раздалось скрежетание, шуршание, и, наконец, неуверенный голос Ситникова позвал. «Александр Данилович?» Говорил он, как тяжело больной, но то, что он вообще очнулся этой ночью, было чудом, а такая скорость восстановления казалась совершенно нереальной. «Да, Матвей», — отозвался Свидерский. «Я только что увидел обрывок». Глухо, с трудом выговаривая слова, сказал Ситников. «Я видел, как Тротли лечит дракона Четтери, а потом, как Алина набирает воду в реке, а напротив нее, через реку, враги и портал. И я слышал, как она говорит: «Матвей, мы дошли, дошли!» «Они дошли, Александр Данилович, дошли!» «Спасибо, Матвей!» «Вытащите их, Александр Данилович!» «Сейчас этим и займемся, а тебе надо восстанавливаться!» «Да я-то что?» — прогудел Ситников. «Я восстановлюсь. Я с каждой минутой лучше себя чувствую, Александр Данилович!» Жарко только очень. Вы, пожалуйста, вытащите их. Значит, дошли, — думал Алекс, вкалывая себе еще один тоник. В ушах противно звенело. Наконец-то! Он тронул сигналку Марта. Раз, другой, и через минуту та завибрировала в ответ. Только тогда Алекс создал небольшое зеркало для переговоров. — И что? — раздался из тьмы ворчливый голос Мартина. «Небось, спасать весь мир надо в 3 часа ночи!» «Как ты угадал?» — насмешливо ответил Алекс, чувствуя, как от привычного ерничания друга легче становится на душе. «Если поторопишься, то уже сегодня сможешь излить все накопленные шуточки на малыша». «Ради этого стоило просыпаться», — фыркнул барон. Зажег светлячок, в его свете лицо Марта показалось зловещим. «Сколько у нас времени на сборы и переход к тебе?» Алекс посмотрел на часы. 5 утра. 1:30, — сказал он. «Мои сейчас все спят, восстанавливаются. Побудку объявлю через 1.5 часа. Вы как раз придете, обсудим с Бермонтом тактику и вперед». «Так точно», — буркнул Март. «Я пошел будить короля. Жди нас. И не вздумай привлекать Вики», — закончил за него Алекс. Барон махнул рукой. «Все ты понимаешь правильно», — и загасил зеркало. А Александр, помотав гулкой головой, по радиосвязи приказал дежурному разбудить его через 1:15 и лег спать, выпив молока и активировав сразу несколько накопителей. По собственному опыту он знал, что даже 15 минут сна 100 крат лучше, чем его отсутствие.